дороге с битами качу своих панчей. КамАЗ, это Тур де Франс, я тадей погорач на трассе. Люблю опытных, пышных, грудастых дам. Открываю им мир, как нашим трекам Шазам. Режиссирую, как Александр Ажа, 19-й год. За этот капкан расскажет вам даже мой кот. Выносим вам готовое блюдо на блюдце. Соль и перец по вкусу. Ля ресерва, ребраунд, искусство. Сидим в кожаных креслах и хаваем устриц на ужин. Я погружен сегодня так глубоко. Это дайвинг с битами на дно, пацан. Под свои треки я лечу на Сапсане. Сегодня твой день, сектор приз, барабан. Выбирай, не глядя. Леня улыбку давит и встречает призы. А ты даже в зал не выходишь, потому что ты ссышь, блядь. На мне рубашка Бен Шерман. Я тот самый подвальный отшельник. От баса у сук слетают трусы. Даю по газам без тормозов на пути в Вальхаллу. Бит как капкан затянет в рутину. Как петля на шее, новые украшения наркомана в панели. С Новым годом всю Альфа Центавру. Надеюсь, похудеют жирные бляди. Соль с перцем колят в пах гоблины. Мы мстители подземных руин. Дни топили в бокале виски. Пис, киском, киском, пис. Пристегните ремни на шаттл. Входит в атмосферу, пробивая все стены, как Майк Тайсон печень. В этом году взорвем Шазам. Это рэп-теракт. В твоем театре устроим антракт. Как COVID-19 проникаем в ваши уши. Не спросим разрешения, просто дружище послушай. Просто дружище послушай. Кис-пискам, кискам-пис.